Кто-то скажет, что пираты таким образом только дополнительно рисковали, ведь такой флот Содружества мог обнаружить базу пиратов и уничтожить ее, возможно. Вот только во время такой битвы, военным было не до присутствия пиратов в секторе. Им было важно уничтожить механоидов. Корабли этих механических чудовищ были слишком сильны, и потери флота Содружества были тоже достаточно большими, так что времени охотиться за пиратами в такой ситуации у них просто не было. Поговаривали также и о том, что буквально лет 10 назад, возле этой планеты, которая, как ни странно, была известна под порядковым номером Йод-658-13, и произошла подобная битва. Сражение тогда было очень страшное. Дестроеры оказались слишком сильными, чтобы оказать активное сопротивление. Их флот поддержки успел потрепать флот Содружества до того, как в систему вошли две мобильные базы Федерации Неви. Вооруженные сверхбольшими тоннельными орудиями, они расстреляли дестроеры на огромном расстоянии. Только слаженная работа их орудий позволила сбить многослойные защитные щиты и добраться до брони этих могучих кораблей. Кажется, я слышал, что их разбитые корпуса до сих пор болтались где-то в этой системе. Свалка из разбитых кораблей была слишком большой, но туда никто не рисковал соваться. Несколько разумных, попытавшихся раздобыть военные коды Содружества, чтобы иметь возможность проникнуть на корабли, погибшие в этом сражении, неожиданно выяснили очень неприятный факт. Многие из этих кораблей были подвергнуты абордажу со стороны боевых штурмовых дронов Дестроера. Хотя они и потеряли общее управление, но продолжали быть весьма опасными. Уже только поэтому можно было понять, что десантные группы, высаженные на любой из кораблей, были обречены. А находящиеся поблизости корабли механоидов, хотя и были повреждены, но продолжали вести активное сопротивление. Если там работала хоть одна защитная установка, то в любой момент можно было наткнуться на довольно жаркое приветствие. Отправившиеся туда разумные, именуемые в Содружестве мусорщиками, не получили ничего, кроме довольно значительных потерь. Три корабля мусорщиков, считавшихся довольно опытными, добавились к этой свалке и теперь дрейфовали вместе с остальными кораблями. Вполне возможно, что кто-нибудь и спросит о том, по какой причине те же самые представители клана Мбушер не воспользуются этой возможностью, чтобы обогатиться. Ведь там наверняка имеется много оружия четвертого, а то и пятого поколений. Да, они с радостью бы выкупили все это у тех, кто рискнет раздобыть подобное устройство. Они даже бы заплатили вдвойне тем же самым мусорщикам. Вот только мусорщики сейчас прекрасно понимали всю опасность ситуации, и поэтому никто из них даже не собирался рисковать собственной жизнью. Одно дело, когда риск хотя бы объясним, и имеет градацию около 50%. В данном же случае риск превосходил подобную градацию, и доходил процентов до 90-95. В этом случае любой разумный, который хотя бы немного думает о собственной жизни, не рискнет пытаться пробраться туда, так как в данном случае его не ждет ничего хорошего. Нет, не подумайте, я не собирался принимать участие в таком опасном деле. Но даже в этом случае, можно было понять, что с подобными проблемами люди могли столкнуться и на поверхности этой планеты. Судя по информации, которую я получил, можно было понять и тот факт, что здесь, на поверхности планеты, могли находиться разбитые корабли. И это могли быть корабли не только Содружества, но и той же самой цивилизации механоидов. Однако, находки с этих кораблей меня действительно интересовали. Если механоиды могли, скорее всего, предоставить мне запчасти для моих замыслов в отношении той же самой робототехники или мехов, которых можно использовать в бою, особенно учитывая отсутствие у меня нейросети, то корабли Содружества меня могли интересовать только именно из-за тех аварийных чемоданчиков. Я помню, что рассказывал о том, что нейросети тех же военных использовать в данном случае опасно, а сами базы знаний можно попытаться использовать. Тем более, если они будут установлены с официального кристалла, а не с ворованной копии. В этом случае разница действительно существовала. При установке такой базы знаний создается специальный цифровой ключ, и этот ключ становится той самой подписью, информирующей об изучении базы знаний. У дублированной базы знаний таких подписей просто нет, а значит, можно будет понять и то, кто использовал оригинал кристалла, а кто дубликат этой базы. Правда, я не знаю еще ничего про тот факт, каким образом это все делалось, но для меня подобное не имело особой важности, хотя бы по той причине, что пытаясь выяснить все эти нюансы, Я старательно общался по местной сети с медиком, которого звали коротко Жар Гуран. Не знаю, кто и за что его так наказал с подобным именем, но мне это было и не важно. Как я и подозревал, здесь именно через него можно было заказать все необходимое для нейросети. И даже более того, смешно звучит, но даже на территории кланов разумных, которые были знамениты как контрабандисты и преступники, существовал черный рынок. По сути, его можно было назвать самым черным, ведь на их рынке и так можно было купить буквально все, только имея деньги для этого. Но при всем этом, существовали даже для них запрещенные вещи. Например, если я захочу приобрести те же самые военные базы знаний, в лучшем случае мне достанется дубликат. Даже этот медик не сможет обойти проверку. Оригиналы подобных баз знаний эти пятикантропы заберут себе, а мне за те же самые деньги продадут только дубликат. Так что мой интерес к аварийным чемоданчикам был вполне понятен. Нейросеть впоследствии можно будет вернуть сотрудникам службы безопасности того же самого государства. И в этом случае есть шанс получить ту самую военную демилитаризованную версию нейросети, или хорошие вознаграждения. Даже с урезанными показателями такая нейросеть превосходит гражданский аналог процентов на 10, а то и 15. Выигрыш вполне объясним. Так что именно поэтому мне следовало быть внимательнее. Как я говорил, хотя мне было еще целых 4 года до подходящего возраста для установки нейросети, я уже сейчас начал подбирать для себя те самые базы знаний и возможности, которые могли мне дать девайсы, установленные в голову. Закончив через почти 2 недели с разборкой хлама, и наконец-то наведя порядок, я смог избавиться от всего лишнего, фактически собрав целый средний контейнер различного мусора на утилизацию. Когда снова появилась эта антигравитационная платформа с девчонкой, управляющей ею, я заметил слегка удивленный взгляд. «Слушай, а ты случайно не техник?» Удивленно посмотрев на содержимое этого контейнера, девушка, Зунра, как-то странно заглянула мне в глаза, словно пытаясь найти свой собственный ответ. «Что бы ты знал, здесь есть техники, которые будут явно недовольны появлению конкурента, ведь ты, по сути, будешь отнимать у них деньги, прежде чем заниматься подобным делом на стороне, подумай об этом. И я бы тебе советовала в случае нужды поговорить с техником Заргом. Этот техник пользуется здесь большим авторитетом, даже мой хозяин к нему прислушивается. Учти тот факт, что у него имеются ремонтные дроиды 3-го поколения, и практически все охотники предпочитают привозить своих машин к нему на ремонт. По крайней мере, эти дроиды лучше ремонтируют технику. Если у тебя есть что-либо подобное, он выкупит, но работать может и не разрешит, в последнее время он какой-то вредный». С удивлением посмотрев на девушку, которая почему-то проявила ко мне необычную заботу, я поинтересовался, как ее зовут. Ее звали Дарше Дирта, и она действительно работала на инженера по утилизации. Этот разумный больше ничем другим не занимался. Слишком большой объем работы был для его комплекса, и поэтому он и не пытался влезть в чьи-либо дела. Однако, девушка сама мне объяснила, что как только попадаются на утилизацию предметы, которые явно остаются после работы с каким-либо оборудованием или машинами, ее хозяин сам сообщает этому технику Заргу о том, что у него могут появиться конкуренты. В этот раз в контейнере было слишком много деталей, которые явно указывают на работу с техникой. Поплавленные бронированные пластины, несколько в хлам уничтоженных боевых скафов, изношенные до невозможности детали оружия и техники. Все это говорило именно о том, что я действительно занимаюсь ремонтом. А значит, в ближайшее время ко мне могут возникнуть вопросы у техников. Да какие еще у них могут быть ко мне вопросы? Рассмеялся я в ответ на вопрос девушки, пожав плечами и широко улыбнувшись. Ну, сама подумай, для того, чтобы меня в этом обвинить, сначала этому технику нужно найти кого-то, кому я починил оборудование. Правильно, правильно, а он таких не найдет. Я сам себе чиню оборудование и технику по возможности. А если не смогу починить, тогда буду искать того, кто починит. Услышав от меня такое признание, Дарша растерялась. Видимо, у нее в голове никак не хотели сходиться факты того, что она просто не понимала, как же пацан моего возраста может вообще чинить что-либо подобное. Удивленный вопрос девушки не заставил себя ждать. Естественно, что в первую очередь ее беспокоил именно тот факт, что я не мог пользоваться какими-либо дроидами без использования нейросети. А это секрет моей семьи. Усмехнулся я в ответ на наивный вопрос девушки, создавая вокруг себя таинственный ореол, и рассказывать его я не собираюсь. Как и что я делаю, это тайны моей семьи. Я же не спрашиваю у тебя, под какими углами ты возишь мусор, чтобы меньше тратить энергии для перевозки. Вот и ты не спрашивай меня о том, как я мог починить вот этот самый скаф, который на мне сейчас одет. А на мне действительно на данный момент был одет боевой скаф третьего поколения, который по сути не требовал нейросети. Хотя она была желательна, если задействовать какие-либо дополнительные функции. Но даже тот самый защитный генератор силового поля можно было включать и при помощи нажатия кнопки на пульте управления, закрепленном на тыльной стороне кисти левой руки. Все так же, не скрывая своего удивления, девушка осмотрела меня со всех сторон. Судя по всему, она даже не увидела то место, где я проводил ремонт. Да это было и не мудрено, ведь заплатка, сделанная мною достаточно аккуратно, находилась как раз под бронированной пластиной, которая закрывала мне грудь. Я даже решил пошалить, и на этой пластине попробовал сделать небольшую гравировку при помощи резцов. Знаете, как раньше делали рисунки паяльником или выжигателем, вот и я решил пошалить. Нарисовал сначала рисунок китайского дракона, после чего аккуратно провел гравировку. Повторить его я всегда смогу. Причем сразу надо было понимать, что в данном случае мне пришлось очень сильно повозиться. Руки были непривычны к такой работе. Кстати, что касается моей обычной слабости, я старательно занимался каждый день с железками, и уже чувствовал то, что стал сильнее. Я помню, что в Содружестве для тех, кто хочет усилить собственные возможности, существуют специальные импланты и целая процедура укрепления организма. Так называемый разгон, я же пока этого себе позволить не мог. Тем более, что даже разгон делался не за один присест. Эту процедуру приходилось делать достаточно долго, хотя эффект был ошеломительный. У разумного укреплялись кости, мышцы, изменялись даже нервные окончания, которые позволяли нервным импульсам проходить гораздо быстрее. В результате этого, получался своеобразный модифицированный боец. Но такая процедура даже в центральных мирах Содружества стоила не меньше 1,5–2 миллионов кредитов. И это там. А здесь, думаю, что если бы здесь кто-то и сумел бы начать делать такие процедуры, то его первыми клиентами стали бы в первую очередь либо сами гараки, либо пиратские кланы. И не факт, что им бы он делал эти процедуры за деньги. Проводив удивленную девушку, которая наверняка постарается рассказать эту сказку своему начальнику, а тот передаст дальше по технологической цепочке, я тут же вернулся в свой закрытый павильон, сделанный при помощи установленных по кругу контейнеров. Теперь заглянуть во двор у этих разумных не получится. Я постарался закрыть свое жилье как сверху, так и в тех местах, где пока еще не было контейнеров второго этажа, своеобразным забором, который преграждал взгляд любопытным. Таким образом я получил возможность заниматься внутри этого места тем, чем только могу захотеть. При всем этом я понял, что мне необходимо позаботиться о собственной интеллектуальной собственности. Если я захочу сделать со своими машинами какие-то модификации, мне необходимо сделать так, чтобы любой, кто попытается использовать такие же модификации, вынужден был бы платить мне за это. Хотя продавать патент на использование подобных вещей я все равно не собирался, так как, зная слабые и сильные места моего транспорта, потенциальные враги могут попытаться нанести мне опасный удар во время какого-либо путешествия. А это будет не сильно сложно, если знать не только спецификации техники, на которой я могу отправиться, но также и слабые и сильные стороны моей защиты. Как я уже говорил, все это было для меня очень важным. А значит, допускать таких глупостей я не собирался. В город я выходил теперь только в защитном снаряжении, с автоматом и пистолетом, закрепленным на ноге. За поясом и на руках у меня были закреплены минимум 4 керамических ножа. Те же клинки, которые обнаружил у шрама, я решил пока сохранить в виде коллекции. Нечего мне их показывать кому бы то ни было, начну собирать коллекцию острых и режущих предметов. А чем я хуже тех же самых пятикантропов, которые собирают подобные предметы? Причем у меня уже был один странный пистолет, который явно не являлся оружием Содружества. Начнем с того, что сколько бы я его ни рассматривал, мне так и не удалось найти способ заменить обойму. Казалось бы, что он выглядит монолитным, как просто пластиковая копия какого-то оружия с черными узорами и вырезами, сделанными из единого куска материала. Однако, когда я брал в руки этот предмет, то чувствовал от него какую-то силу и угрозу. Причем пытаться выстрелить из него где-нибудь в середине своих контейнеров я даже не пробовал. Можно было бы, конечно, выложить его на аукцион и посмотреть на то, сколько я заработаю денег. Проверив по глобанету информацию о продаже подобных предметов, я выяснил, что цены там очень сильно разнятся. От пары десятков тысяч кредитов, цены иногда взлетают до нескольких миллионов. Существовали артефакты, которые некоторые коллекционеры выкупали даже за сотни миллионов. Но у меня пока что ничего подобного не было. Смешно, конечно, звучит, пока что не было, хотя надежда умирает последней. Если мне удастся обнаружить что-нибудь ценное, например, на каком-нибудь из разбившихся кораблей механоидов, то можно понять, что я могу действительно разбогатеть. Хотя, чтобы продать за полноценную стоимость такое оборудование, его необходимо доставить куда-нибудь в центральные миры Содружества, здесь же, мне придется все продавать перекупщикам, а они явно постараются сбросить цену до минимума. А если я не продам за низкую цену, что тогда? А вот тогда возникает очень интересная ситуация. Перекупщики, наверняка понимая, что у меня имеется что-то ценное, точно так же могут попытаться вынудить меня отдать им этот предмет, либо пришлют ко мне воров, которые попытаются украсть эту ценность. Ну, что ж, защиту я не снимаю, ловушка готова, пусть попробуют сунуться ко мне. Хотя отлично понимая, что после первой удачной охоты за моими потенциальными гостями, места для охоты надо менять, ведь любой дурак поймет, что если два раза на одном и том же месте будут пойманы те, кто пытался проникнуть на мою охраняемую территорию, то значит в этом месте что-то не так. Кроме всего этого, я также понимал и то, что мои потенциальные противники могут заранее предусмотреть возможность использования защитной системы. И если они, к примеру, обзаведутся устройствами для взлома подобной защиты минимум четвертого поколения, то у меня возникнут большие проблемы. Такое устройство легко взломает мою защиту буквально на любом участке своеобразного заграждения, и что мне делать тогда? Ведь они придут отнюдь не с той стороны, где их будет ждать в засаде дроид с парализатором. Задумавшись над этим вопросом, я решил, что мне необходимо предусмотреть какие-то ловушки не только подобного рода. Подумав об этом, я тут же вспомнил про легендарные дома тех же самых ниндзя, где даже обычный пол мог стать смертельной ловушкой. А вспомнив про пол, я вспомнил и о том, что в жилом отсеке шрама до сих пор оставался невзломанным сейф. По крайней мере, я не знал, что в нем находится, а значит, нужно попытаться его открыть. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что защитой этого сейфа занималась система безопасности, и только я приблизился к нему и пожелал его открыть, искусственный интеллект сам сделал все необходимое. Открытый сейф, к моему сожалению, оказался практически пуст. Там лежал один обезличенный чип, предназначенный для крупных сумм денег. Вот только он был пустой. Судя по всему, последние свои сбережения этот разумный потратил на покупку нового дроида для защиты своей территории. Зачем было хранить в этом сейфе пустой и практически мало кому нужный обезличенный банковский чип, я не понимаю. Но этот сейф мне тоже пригодится. Я закину в него свои собственные ценности. А вот охрану с него я снял. Теперь он будет закрываться именно моим ДНК. Если взломают искусственный интеллект системы защиты, то достаточно быстро такие умники смогут открыть и этот сейф. Мне этого было не нужно. Возможно, именно этот факт, что закрыть и вскрыть его можно только с моей помощью, когда-нибудь и спасет мне жизнь. Но думать о том, что моя жизнь под угрозой, я пока что не считал нужным. Ведь в данном случае, можно понять и то, насколько это может быть с моей стороны непредусмотрительно. Пока что я решил заняться своим транспортом, который стоял у меня в ремонтном боксе. Это был исследовательский транспорт Империан Тран второго поколения. Как я уже говорил, эти ящеры очень любили удобства, и в результате этого, там была довольно приличная зона для отдыха. Я ее тут же постарался уменьшить, перенес грузовой отсек ближе. В результате этого сумел все переделать и создать внутри довольно крупную грузовую ячейку, где расположился холодильник. В отличие от предыдущего размера этого грузового отсека, теперь в холодильник могла влезть довольно крупная порция того же мяса или трофеев. Поговаривали, что некоторые местные твари особенно хищные, весьма ценные, тем более, если их поймать живыми. Были в Содружестве и такие коллекционеры, которые собирали подобных существ. Почему бы мне не заняться подобным делом? Использовать, к примеру, транквилизаторы при охоте, хотя это может быть и опасно. Кстати, в один из выходов в город я приобрел своеобразный прибор ночного видения, с помощью которого в конце концов попытался произвести смену заряда в той же самой аптечке, без повреждения электроники. В полной темноте и при помощи прибора ночного видения у меня все получилось. Переложив полные капсулы в такие же отделения для лекарств экспериментальной аптечки, я закрыл ее, защелкнул скобы и наложил планки. Когда я включил аптечку, то немного поиграв огоньками, она выдала мне полный заряд. И уже это само по себе дало мне понять, что мои эксперименты все-таки имели под собой железное обоснование. Не спорю, кто-то догадался сделать хорошую защиту для своей электроники. Вот только в данном случае можно было понять, что если они столкнутся с нормальным технарем или электронщиком с Земли, который хотя бы работал собственными руками и головой, а не действовал напрямую по указке баз знаний, то этот разумный сразу бы догадался о подобной защите. Ведь электроника не сгорала, пока я не открыл на освещенном месте корпус аптечки, а значит, у нее стопроцентно была защита, связанная с освещением. Конечно, можно спросить, а вдруг внутри был вакуум, и кислород, попадая внутрь, вынудил бы это устройство тоже сгореть? Во-первых, давайте учтем тот факт, что даже в темноте сгоревшее оборудование дало бы мне понять, что в данном случае может быть еще что-то раздражающим или влияющим фактором. Во-вторых, учтите еще и то, что аптечка была закрыта. А значит, хоть микроскопическая щель, но все же была. Если это было так, то значит и воздух по-любому туда попадал. А если воздух попадал внутрь, и оборудование работало, то значит можно понять, что воздух не мог быть тем самым катализатором, вынудившим сгореть устройство. Как я уже говорил, преподаватель в институте, где я учился, старательно обучал нас мыслить логически. И сейчас именно эти действия выводили меня на многочисленные решения вопросов. На нестандартные решения, если их рассматривать с точки зрения местных жителей. Так, рассматривая машину, которую решил укрепить и усилить, я с некоторым удовольствием понял, что один из приборов на приборной доске, назначение которого я сначала не понимал, наконец-то раскрыл свой смысл. Это был датчик веса. Когда я попытался навесить слишком много брони, он начал мне сигнализировать красным цветом. Но когда я сложил эту лишнюю броню в грузовом отсеке, то понял, что в данном случае он действует раздельно. И только когда грузовой отсек был наполнен достаточным количеством груза, он опять мне просигнализировал. Исходя из этого можно было понять, что этот самый датчик фиксирует увеличение груза не только в грузовом отсеке, но и общее увеличение груза всего корпуса. Излишне нагружать всю систему не было никакого смысла. Учитывая это, я постарался заменить часть обшивки корпуса на более плотные, но также соответствующие их весу плиты из бронированного материала. Кроме того, собранная мной турельная башенка с крупнокалиберным пулеметом, имеющая возможность вращаться, была установлена мной на эту машину. Как ни странно, но имеющиеся там на крыше разъемы и посадочное место подошли. Видимо, они были унифицированы, а когда я, сидя за рулем, решил покрутить башенку, то увидел на расположенном рядом экране то, куда именно смотрит стволами пулемет. Понятно же, что с нейросетью все это было бы гораздо проще. Но для меня это и так было огромным шагом вперед. Ведь я фактически мог управлять этим пулеметом, сидя за рулем машины, а это все-таки о многом говорит. Аккуратно рассмотрев всю конструкцию, я заметил, что скользящий лоток, по которому должны подаваться патроны, позволяет мне присоединить к нему несколько коробов с пулеметными лентами. По сути, да и по конструкции, там можно было закрепить только один короб, и благодаря этому, подаваемая в лоток лента, при помощи специального конвейера, сама вставлялась в пулемет. Но если я увеличу лоток для коробов, и поставлю в ряд, например, три короба с патронами, что тогда? А я вам скажу, что конструкцию нужно продумать, чтобы она не отвалилась во время движения. Вес трех коробов разительно отличается от веса одного короба, зато боезапас будет увеличен в три раза, и перезаряжать его мне нужно будет в три раза реже. В первую очередь следует учитывать тот факт, что это будет основная проблема, но, по крайней мере, при помощи этого пулемета я смогу защитить себя в случае нужды. Кто-нибудь вполне возможно постарался бы напомнить мне про то, что можно использовать эскинт для обороны моей машины. Можно. Но после тех известий про сложности с возможным появлением АИ, я понял, что рисковать мне не сильно хочется. Оружие должно быть под моим управлением. По сути, в Содружестве так теперь и поступали. Искусственные интеллекты разработки ученых Содружества не имели права использовать оружие, или совершать гиперпространственные прыжки между звездными системами. Именно таким образом они были ограничены. И даже если хоть кто-то из них выйдет из-под контроля, задействовать какую-либо функцию, которая может нанести вред, к примеру, подошедшему на помощь кораблю, такой искусственный интеллект просто не сможет. А если корабль под управлением искусственного интеллекта все-таки стреляет, то тут легко и просто понять, что в данном случае этим кораблем управляет кто-то разумный. И этот разумный явно просто агрессивно настроен ко второму кораблю, который пытается разобраться в происходящем. Так что, тут все понятно. Нет, в Содружестве тоже находились умники, которые пытались использовать те же самые эскинты, которые находили или захватывали на борту кораблей, и когда-то управляющие боевыми кораблями АИ. Но подобные приборы лучше было оставить на рассмотрение ученых. Ведь для начала нужно было взломать их программный код, чтобы прописать там приоритеты, не дающие возможности этому искусственному интеллекту уничтожить собственного хозяина. Хотя поговаривали, что у пиратов есть свои собственные хакеры. Но базы знаний такого уровня продавались очень дорого. Ради интереса я попробовал поискать подобные базы. Базы знаний взлом и хакинг, хотя бы того же самого третьего уровня, стоили каждая не меньше 2,5 миллионов кредитов. А что можно сказать про ту же самую базу знаний, но только четвертого уровня? А ведь их, поговаривали, уже сейчас должно быть минимум 5 уровней, что, то мне подсказывало, что стоимость максимальной базы знаний такого направления может быть не меньше 10 миллионов кредитов. Тем более, что продаваемая таким образом база знаний как всегда будет урезана. В ней нет данных о взломе, например, тех же самых тактических военных сетей, что наверняка может такого разумного подвести в том случае, если он столкнется с проблемой именно в отношении военного оборудования. Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что защита у искусственных интеллектов механоидов выше и лучше проработана, чем у искусственных интеллектов Содружества. А значит, там нельзя быть наивным. Мало ли на что способны эти механизмы, не хватало еще в один прекрасный момент получить в свое распоряжение кофеварку, которая вместо кофе сварит мне яду. Может быть, этот пример и выглядел весьма странно, но по крайней мере понятно для меня. Да, пока что я занимался собственной машиной, изменял ее и приводил в порядок. Перебрал я и двигательную систему. Тут единственная проблема могла быть только в использовании энергетических устройств, тех же самых катушек для антигравитации и реактора. Все остальное, являвшееся механизмами, человеку было вполне возможно разобрать и перебрать. По сути, я не понимаю того, зачем платить деньги за такую профилактику. Когда я поинтересовался ценами на подобную профилактику для двигательной системы подобного транспорта, то, хорошо, что я сидел. По сути, мне пришлось бы отдать от 3 до 5 тысяч кредитов только за то, что я сам сделал спокойно в течение недели. Однако, перебирая свою машину, я понял, что в некоторых местах можно усилить ее корпус и каркас. Но я слышал, что подобные переделки нужно делать при помощи специальных программных пакетов и эскинтов, предназначенных для разработки каких-либо схем и конструкций. Когда я заинтересовался этим вопросом, то понял, в чем дело. Искусственный интеллект не может полноценно обслуживать оборудование, конфигурацию которого он просто не знает, и без полноценного проекта предоставить ему такую информацию просто невозможно. Так что, тщательно поразмыслив над этим вопросом, я понял, что мне действительно придется со временем обзаводиться чем-то подобным. Если я люблю эксперименты, то нужно подумать и о том, что эти эксперименты надо на чем-то основывать. Кстати, подобное оборудование давало возможность побочного заработка. Многие охотники пытались переделывать свое оборудование. Например, покупали какой-нибудь военный транспорт вроде глайдера. У него имелся свой собственный грузовой отсек. Но в таких транспортах обычно грузовой отсек очень часто делился своим местом еще и с десантным отсеком. Зачем десантный отсек охотникам, которые обычно путешествуют по 2-3 разумных на одну машину? Я не спорю, некоторые семьи выезжали и по десятку охотников за один раз, но к тому времени, у них уже было по 2-3 машины. Кроме того, в такой машине не было предусмотрено холодильника. Вот представьте себе такую глупость. Для того, чтобы искусственный интеллект такой машины мог задействовать холодильник, необходимо было заплатить за составление проекта на специальном программном обеспечении. Честно говоря, я даже немного испугался подобного. Как же так? Неужели они не знали элементарных вещей, что, например, чтобы усилить базу, надо усиливать не только саму раму, но также и подвеску, и механизмы для транспортировки, колеса или те же самые антигравитационные катушки, что за собой соответственно тянет общее утяжеление конструкции, так как и реактор нужно мощнее, да и зачем в холодильнике управление искусственным интеллектом? Поставь температурный датчик и тумблер на включение и выключение холодильника. Понадобился тебе холодильник, включи его через полчаса, там будет холодно. Не нужен тебе холодильник, подошел и выключил тумблер. Вот это обычная человеческая лень, превратила сейчас разумных фактически в иждивенцев технологий. Когда я начал работать со своей машиной, то понял, что большую часть ее функций я могу взять под собственный контроль. Мне ни к чему там искусственный интеллект. Ну, представьте, если, к примеру, взять тот же самый пулемет, выйду я куда-нибудь, выйду из машины, забуду свой браслет в машине, и какой будет результат? При возвращении к машине, меня расстреляет собственный пулемет, и все только из-за того, что идентификационный браслет оказался в машине. Зачем это мне нужно? Я и сам могу начать стрелять. То же самое можно сказать и по поводу системы безопасности. Достаточно всего лишь подключить на браслет обычную автоматическую систему охраны, чтобы организовать оборонный периметр ночью. Лег спать в машине, включил систему защиты по датчикам движения. Все. Сунулся в мою зону внимания какой-нибудь дурак или местное существо вроде оленя или быка. Получили пулеметную очередь, а нечего по ночам подбираться к чужой машине. Это вопрос касается именно тех, кто имеет разум, а животным тем более возле машины делать нечего. Что тут непонятного и какие еще решения надо принимать в данном случае? Это обычная автоматика, где присутствие искусственного интеллекта или работы нейросети совершенно не нужно. Я помню, что еще на Земле были такие системы безопасности, и особой проблемы это не составит для того же пулемета. Тем более, что этот пулемет мне чем-то напоминал знаменитый миниган или вулкан. У него было 6 стволов, закрепленных по окружности. Вращаясь, они открывали шквальный огонь. О снайперской точности в данном случае и речи не идет. Но зато огневой шквал мог просто выкосить территорию поблизости, что и было важно в случае обороны. Кстати, что касается оружия, я вспомнил про ту снайперскую винтовку, которую модифицировал, и даже назвал по какой-то своей ассоциации «Караед». По моим расчетам, ее пуля, разогнанная через длинный ствол, могла пробить достаточно серьезную броню. Помните, я также говорил о том, что при выстреле выхлоп идет такой сильный, что вокруг стрелка поднимается столб пыли. Естественно, что после первого же выстрела место стрелка будет раскрыто, и в ответ можно получить целый шквал огня, если ты стреляешь по кому-то разумному. Так вот, я придумал то, как рассеять этот выхлоп воздуха. Просто к отверстиям на глушителе я подключил дополнительные шланги, имеющие многочисленные отверстия по своей длине. После хлопка выстрела теперь было слышно и тихое шипение. Эти шланги просто стравливали через свои отверстия воздух в разные стороны. Причем, шланги эти можно было разложить на десяток метров вокруг. Стоит их только размотать, и место стрелка обнаружить будет практически невозможно, разве что если заглянуть прямо в дуло. И, судя по всему, это была основная проблема мощного оружия, на котором использовали сверхмощный боеприпас, так как, судя по данным, которые я вычитал, из этой винтовки можно было стрелять на дистанцию не меньше 5-6 километров. Для охоты такая дистанция слишком велика. Пока ты выстрелишь, пока соберешься, пока доедешь, там тушу убитой тобой добычи могут уже десяток раз утащить или же надгрызть. Оно мне надо, а вот если охотиться на кого-то из разумных, такая дистанция как раз самая эффективная. Противник не видит тебя, так и шквалом ответного огня накрыть не может. Даже если у него в распоряжении имеется подобное оружие, как и у тебя, этот разумный вряд ли сразу определит то место, откуда ты стреляешь. Кроме того, после моей переделки, моя снайперская винтовка имела боезапас равный 100 выстрелов. Хотя с этим коробом было не очень удобно возиться, но факт оставался фактом. У моих же противников таких выстрелов могло быть максимум 10. Как вы думаете, о чем подумают противники, которые могут со мной столкнуться, если даже догадаются об оружии, из которого я веду огонь? В первую очередь они будут ждать, пока у меня закончится обойма, чтобы хотя бы попытаться переместиться. Я же смогу вести огонь так, как мне удобно, не переживая в отношении того, что после десятка выстрелов мне нужно будет потратить время на перезарядку, при этом потеряв из поля зрения потенциальных врагов, а это все-таки дополнительный плюс. Стрелку во время такой стрельбы переживать нельзя, руки дрожать начинают, а это очень плохие симптомы для ведения точного огня. Нервничать по пустякам я больше действительно не собирался, достаточно было понять то, что я сумел разобраться хотя бы с медицинскими аптечками. Вот если бы еще найти упаковку ампул для заправки этих медицинских аптечек тем самым веществом, которое лечит разумных, останавливает кровь, ну и тому подобное, то я был бы не против. Но, однако, пока что я мог сделать то, что было возможно без использования высоких технологий. Чем и занимался, и что это ты тут делаешь? Как и следовало ожидать, в один из прекрасных дней возле моей территории появился легкий глайдер, откуда выбрался лысый коренастый мужик с сердитым взглядом, принявшийся осматриваться сразу же, как только заметил стоявшую у меня возле ремонтного бокса разобранную машину. «Тебе никто не разрешал здесь технику ремонтировать. Ой, извините», — удивленно развел руками я, при этом явно желая дать понять этому разумному, что его мнение здесь никого не интересует. «Я не знал, что это ваша земля, а вы можете предъявить мне документы, ну, чтобы я был уверен в том, что я залез на вашу землю». Удивленно посмотрев на меня, этот мужик повернулся назад и посмотрел на приехавших с ним пару довольно крепких парней. Видимо, они намеревались меня физически научить уму-разуму, но когда эти двое разумных попытались высунуться из глайдера, по сигналу, посланному с моего браслета, из-за ближайшего контейнера высунулся боевой дроид и повел в их сторону своими стволами крупнокалиберного пулемета. Хотя в этом случае использовать пулеметы ему бы не пришлось, хватило бы и парализатора, но это не важно. Важно было то, что они замерли, прекрасно понимая, что безнаказанно пошалить здесь не получится. «Какой дурак тебе сказал, что это моя земля?» Заметив то, что физически на меня надавить не получится, этот мужик тихо скрипнул зубами, видимо, все-таки надеясь на мое благоразумие. «Я тебе не об этом говорю. В этом городе технику ремонтирую только я, и только по моему разрешению кто-либо может этим заниматься. Если ты хочешь ремонтировать кому-то технику, то за свою наглость тебе придется». Задам опять же вопрос. Тяжело вздохнул я, уже понимая, что с этим мужиком, который закусил у дела, придется повозиться. «Для начала, ты так и не ответил на мой вопрос. Это твоя земля? Насколько я знаю, на этой земле только хозяин может с меня хоть что-то требовать. К твоему сожалению, хозяином этой земли являюсь лично я. И поэтому, что хочу, то здесь и делаю. Это во-первых. Во-вторых, поясню для идиота, которого вижу перед собой. Это моя техника. И я с ней что хочу, то и делаю. Хочу ремонтирую, хочу выкину. Тебя это никаким боком не касается. А своему стукачу, утилизатору передай, что за его болтовню ему когда-нибудь голову оторвут. Иногда нужно помалкивать. Здесь раньше тоже был один умник. Шрамом звали. Помнишь такого? Тоже рисовался, чем-то гордился. Где он сейчас? Последний мой вопрос явно застал этого разумного врасплох. Он снова растерянно оглянулся, но понимая, что против боевого дроида его дуболомы ничего не сделают, растерянно хмыкнул. Ответить на мои вопросы он явно не мог. Техника моя, моя, и я делаю с ней все, что только захочу. Он не имеет права мне вообще что-либо диктовать. Конечно, если бы я начал зарабатывать на этом, то дело бы могло выглядеть немного по-другому. Однако, на своей земле и со своими вещами я делаю все, что могу сам придумать. Его это не касается. С техниками лучше дружить. Криво усмехнувшись, заявил мне этот мужик, видимо, совершенно не понимая того, что он говорит. Видимо, ему было важно только оставить последнее слово за собой. Но только не в этот раз. Совершенно не в этот раз. А кто тебе сказал, что ты тут один техник? Криво усмехнувшись в ответ, я намеренно сплюнул ему под ноги так, как это обычно делали в тех же самых фильмах про различных бандитов, проявляющих неуважение к своему противнику. Есть еще техники клана Мбушер. Знаешь, что, то мне подсказывает о том, что им глубоко плевать на тебя. Более того, я ведь могу обратиться и к главе клана, и спросить у него, почему и на каком основании какая-то наглая рожа приезжает ко мне домой, и начинает на меня нагло наезжать. куда смотрит его служба безопасности, и потребую компенсации. Ни у тебя, не переживай, я потребую компенсации у клана, которому плачу за жизнь на этой планете. Мне интересно было бы знать, когда они тебе голову оторвут, сразу, после моего появления возле главы клана, или дадут тебе немножко помариноваться, чтобы денег с тебя побольше вытрясти. В общем так, чтобы я тебя видел здесь в последний раз, не дай бог увижу где-нибудь твоих дуболомов, а я их запомнил, то тут же напишу жалобу главе клана. И почему-то я думаю, что после такой жалобы, неожиданно выяснится, что ты никто и звать тебя никак. А вот то, что ты мне дал понять, кто именно стучит тебе на потенциальных конкурентов, за это спасибо. Завтра же весь город будет знать, что этот инженер по утилизации – трепло. Не пугайся, это несложно было понять, ведь кроме него мусор, который я выгребал из этих контейнеров, никто другой-то и не видел. Он его должен был переработать, а не рыться в нем, выискивая для тебя информацию. Так что, дорогой мой, тут все логично. Можешь сообщить ему о том, что в ближайшее время ему предъявят претензии. Я думаю, что будет очень много разумных, которые захотят отрезать от него кусочек. Специально нагнетая обстановку такими высказываниями, я зашел на свою территорию, давая понять этому разумному, что разговор окончен. Выдвинувшийся боевой дроид медленно продефилировал мимо входа, уже затянутого дымкой высокочастотных вибраций, которые не дадут никому постороннему пройти внутрь. Разъяренно топнув ногой, что, видимо, выдавало его повышенную эмоциональность, этот глава профсоюза техников достаточно быстро запрыгнул в свой глайдер и отбыл во свояси. При этом я заметил, что он что-то злобно прошипел своим бугаям. Скорее всего, в ближайшее время в городе меня могут ожидать какие-то сюрпризы. Ну, что ж, я тоже не лыком шит. Можно будет попытаться предпринять меры, которые дадут мне возможность впоследствии нанести ему неприятный визит. Как я говорил, кроме обычных техников, подрабатывающих в городе, здесь присутствовали еще и техники клана Мбушер. Работа у них стоила гораздо дороже, но и делали они свое дело серьезно. Кроме того, ремонтная база у клана, который здесь имел даже небольшую верфь для ремонта малых и средних кораблей второго, третьего поколений, была гораздо мощнее, чем у кого бы то ни было в этой звездной системе. И только поэтому можно было понять, что этот разумный действительно ошибся. Он решил перейти дорогу не тому человеку. Ведь я ему не мешал, я не занимался ремонтом чужой техники. Кто ему мешал подойти и просто начать со мной разговор по поводу ремонта техники? Узнать о том, берусь ли я вообще за какой-нибудь ремонт, и о том, что я за это хочу. А узнав в ответ, что я ремонтирую собственную технику, а чужую пока что в ближайшее время и не собираюсь. Тем более, что у меня нет для этого ни нейросети, ни промышленной базы, то мог бы со спокойной душой просто отбыть во свояси, не доводя дело до конфликта. Так нет же, приперся сюда с какими-то двумя бугаями, которые, не скрываясь, пытались достать меня своими дубинками. Моя система безопасности вела круглосуточное видеонаблюдение за окружающей территорией, и видеозапись произошедшего у меня теперь имелась. Придется продемонстрировать все произошедшее начальнику службы безопасности, который наверняка в курсе подобных проблем. Но также надо будет предусмотреть возможности того, что этот разумный может быть в доле с этими техниками. К тому же, приближается время моей беседы с главой клана, так вот, во время этой беседы я и уточню у него, кто настоящий хозяин этого города, кому надо платить за безопасность, чтобы мне не мотали нервы всякие ублюдки. Размышляя над этим вопросом, я с большим трудом сдерживал смех. Честно говоря, мне было даже страшно себе представить его эмоциональное потрясение, когда этот мужик, привыкший к тому, что все перед ним лебезят и склоняются, неожиданно от какого-то 14-летнего сопляка получает довольно жесткую отповедь. При этом, я четко дал ему понять, что для меня он, как техник или какой-либо уважаемый разумный в этом городе, интереса не представляет. Да и о каком интересе может идти речь? Ведь этот разумный действительно глупец, зачем было устраивать со мной конфликт? Ты же еще не знаешь того, что я делаю. Может, я разбираю эту машину потому, что решил продать ее по запчастям. Кроме того, всегда стоит учитывать анализ ситуации. Если бы этот баран присмотрелся, то он увидел бы то, что возле машины нет ни одного ремонтного дроида. Я помню, что у меня есть один небольшой ремонтный дроида, но он подключен к системе безопасности, и именно она его контролирует. К сожалению, Так и нужно было сделать, ведь защитный забор нужно постоянно поддерживать в работоспособном состоянии, а я эту систему не знаю, и лезть в нее по глупости не собираюсь. Если какой-нибудь механизм, где имелись какие-либо шестерни или еще что-либо, я мог как-то разобрать и посмотреть, то в данном случае, совать свой нос в оборудование, аналогов которому у меня просто не имеется, лучше не стоит. Хозяин, получен сигнал от поставщика. Неожиданно раздавшийся голос из Кинта заставил меня вздрогнуть и нервно оглянулся. Он сообщает, что груз доставлен. Куда его предоставить? Сначала я растерялся. Какой еще, ко всем чертям, груз? Я же ничего не заказывал, но немного пообщавшись с искусственным интеллектом охраны, я выяснил, что Шрам перед своим последним боем сделал несколько заказов. Часть заказов он успел получить, а часть нет. Товар был оплачен заранее, а значит, и никаких претензий быть не должно. Заказ был доставлен по адресу, правильно, по нужному адресу. А то, что хозяин изменился, так это уже никого не касается. Ведь я был наследником имущества Шрама, так что, то, что доставили сюда по заказу, тоже теперь принадлежит мне. Видимо, перевозчика тоже все это абсолютно не касалось, так как антигравитационная платформа, которая доставила средний контейнер, просто выгрузила его в открывшийся проход, и тут же отбыла во свояси. Гуркнар тут же отправил сообщение адресату о том, что груз получен. Все, контракт закрыт. Я же, на всякий случай, решил оставить у себя контакты этого поставщика. Судя по всему, с его помощью Шрам получал различные редкие для фронтира вещи. Скорее всего, это был какой-то контрабандист, но в данном случае такие разумные действительно работали на перспективу. Попытавшись меня обмануть, или украв товар, этот разумный мог действительно попасть в очень неприятную ситуацию, так как в этом случае, про него могла пойти информация по другим клиентам, и в этот раз обманув одного разумного, контрабандист мог потерять гораздо больше, ему просто перестали бы доверять, а без доверия работать в сфере его интересов просто невозможно. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же вспомнит о том, что, по сути, я не должен был получать этот груз. Зачем доставлять груз, если заказчик погиб? Понимаете, тут тоже ситуация двоякая. Хотя бы просто по той причине, что если бы он не доставил груз по назначению, вне зависимости от того, что он где-то слышал или видел, его опять же могли обвинить в том, что этот разумный не является надежным. Ведь еще неизвестно, для кого именно заказывался этот груз. Взять хотя бы в качестве примера ту ситуацию, что ведь он не просто так сделал заявку и оставил в качестве связующего звена искусственный интеллект охранной системы. Может быть, этот груз должен был получить кто-то другой, а самого этого Шрама использовали просто как промежуточное звено? Вот если бы он доставил груз, а его никто не получил, другой был бы разговор. Он мог бы подождать некоторое время, к примеру полгода, после чего продал бы этот груз кому-нибудь еще. Конечно, он получил бы таким образом дополнительный навар, но зато не потерял бы собственного имиджа, для которого полгода времени – это не срок. Закрыв территорию за отъехавшей платформой, я задумчиво посмотрел на контейнер. Кто знает, что там может быть внутри. Вдруг это какая-нибудь пакость от моего знакомого техника? Аккуратно приказав приблизиться боевым дроидам, чтобы в случае опасности успеть защитить свою жизнь. После чего я подошел и срезал пломбы на контейнере, при этом прекрасно понимая, что достаточно сильно рискую. Контейнер был для опасных грузов, и это настораживало. Возможно, такими контейнерами те же самые контрабандисты пользуются только по той причине, что его сложно просветить сенсорами патрульного корабля. А если разумные высадятся на борт для досмотра, то с инспектором с глазу на глаз можно и договориться. Если бы это было невозможно, контрабандисты просто не имели бы возможности заниматься собственным делом. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Тихо скрипнув, двери контейнера медленно и аккуратно открылись, демонстрируя содержимое моему взгляду. И я, честно говоря, сразу даже не понял, что вижу перед собой. Там был какой-то набор ящиков, аккуратно упакованных и уложенных. Причем было видно, что они явно доставлены и имеют отношение к абсолютно разным грузам. Оставалось только выяснить тот факт, что это за грузы, и к чему именно они имеют отношение. Может быть, Шрам действительно подрабатывал посредником для контрабандистов, не знаю. Но раз груз был доставлен мне, а Шрам в этом случае оплачивал доставку, то я, возможно, действительно имею право предъявить какие-то претензии на подобные поставки. Сейчас мне нужно было просто понять то, что я вижу, а уже потом решать, стоит ли мне вообще вмешиваться в происходящее. Уже потом, аккуратно сверив содержимое груза и постаравшись разобраться в идентификации ящиков, я слегка ошарашенно отошел в сторону. Это была медицинская капсула Радуан-4 МХУ с набором медицинских картриджей. Судя по всему, эта медкапсула предназначалась именно для того, чтобы Шраму не нужно было тратить лишние деньги на лечение у медика клана Мбушер. Другого объяснения такой покупки я просто не вижу, особенно учитывая тот факт, что вместе с медицинской капсулой в наборе шел также и искусственный интеллект 4-го поколения Странт 4-12. Все это, скорее всего, было сделано именно для того, чтобы в случае ранения не обращаться к клановому медику, который наверняка с него драл максимально возможные цены. А имея в собственном распоряжении именно такую медицинскую капсулу, Шрам мог бы не только лечить себя, но также и, возможно, проводить какие-то модификации своего организма в неведении от самого клана. А вот это подозрение было, скорее всего, более реальным. Я уже догадывался о том, что Шрам не хотел, чтобы в клане знали про некоторые нюансы его жизни, и поэтому сразу понимал, что есть все-таки шанс моей правоты в таких догадках. Если я не ошибаюсь, то в этих коробках может быть что-то еще, однако, там была еще пара полевых медицинских комплексов, которые могли проводить несложные процедуры лечения прямо во время боя. По крайней мере, стабилизировать положение раненого и дать ему возможность выжить было возможно даже при тяжелом и чуть ли не смертельном ранении. Кроме этого, там были только медицинские картриджи, сам медкапсула и медицинский эскинт. Собрав эту систему, возможно, у меня у самого появится шанс использовать подобное оборудование. Вы вполне возможно вспомните о том, что для использования такой техники могут быть необходимы медицинские базы знаний. Да, возможно, если бы не было искусственного интеллекта со специальным программным обеспечением. Что-то мне подсказывало, что в данном случае эскинту надо ставить задачу, а он сам будет ее решать по мере возможности. Получив в качестве своеобразного подарка подобное устройство, я был буквально на седьмом небе от счастья. Ведь, по сути, я могу провести сканирование своего организма и узнать все необходимые мне данные для установки нейросети. И все это даже не отправляясь к медику клана, который фактически занимался всей медициной в этом городе. Мне еще не хватало, чтобы посторонние разумные узнали про некоторые подробности моего организма. Нет, вы, наверное, со смехом тут же вспомните о том, что я мальчик. Нет, я не это имел в виду. В первую очередь я имею в виду, что не знаю главной проблемы. Вдруг эта медицинская капсула каким-то невероятным образом сумеет выяснить тот факт, что я занимаю чужое тело. Я же не знаю того, на что способны технологии Содружества 4-го поколения. Хотя я и подозреваю, что у клана Гараков в распоряжении подобных медицинских капсул не имеется. Тем более, что эта медицинская капсула была нестандартной. Я не знаю того, сколько заплатил за нее Шрам, но вполне возможно, что несколько миллионов. Так как это была медицинская капсула, снятая с какого-то дальнего разведчика Федерации Неви, может, вам это ни о чем не говорит, как и мне в самом начале. Однако, немного позже я выяснил очень интересный факт. Дело в том, что эта медицинская капсула была не так уж и проста. Такие капсулы обычно подразделяются: хирургическая капсула и медицинская. Хирургическая капсула позволяет выполнять стандартные медицинские процедуры, но предназначена она в основном именно для проведения сложных операций. То же самое можно сказать и про медицинскую капсулу, но только наоборот. Медицинская капсула предназначена для лечения травмы каких-либо ранений. Но если вы хотите произвести какую-то модификацию или модернизацию своего организма, то вам нужна хирургическая капсула. И в этой капсуле проще всего устанавливать те же самые различные импланты или модернизации организма. Так вот, к чему я веду. Эта медкапсула была переходной или универсальной. Она была медицинская и хирургическая одновременно. Дело в том, что на том же самом дальнем разведчике достаточно мало места, и устанавливать там хирургический комплекс и полноценную медицинскую капсулу просто некуда. Именно поэтому такое оборудование и приходится комбинировать. Хотя подобное устройство и выглядит словно медицинская капсула, переросток, на самом деле она совмещена с хирургической, и функционал у нее соответствующий. С учетом медицинского искусственного интеллекта, наличие обученного медика поблизости не обязательно. Какие-то эксперименты я проводить действительно не смогу, слишком уж нужно будет присутствие или участие какого-либо разумного, а вот, к примеру, делать уже заранее запрограммированные процедуры, которые предусмотрены подобным видом оборудования, вполне. Это было достаточно важно для меня, ведь нужно было решать вопрос с моей слабостью, которую надо как-то установить. Я, конечно, уже заметил, что в последнее время стал немного сильнее. Все-таки работа с металлом, а также и физические нагрузки с различными упражнениями делали свое дело, но не могу же я все время шарахаться от каждого угла в ближайшие 4 года, мне бы этого не хотелось. А учитывая тот факт, что в ближайшие пару дней мне все-таки нужно будет встретиться с главой клана Мбушер, чтобы побеседовать с ним, мне стало понятно, что затягивать и дальше с регистрацией своей личности в Глобаните больше нет смысла. Я уже начал испытывать информационный голод, а как сказал кто-то из древних, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я решительно подключился к глобальной информационной сети Содружества, и, создав новый аккаунт, при помощи своего браслета я оплатил его на год вперед. Все это стоило мне всего лишь 1000 кредитов, вроде бы небольшие деньги, однако при всем этом, я прекрасно понимаю тот факт, что по сути, нельзя не понимать главной проблемы. Без информации мне будет очень сложно жить в этом мире. Слишком уж много тут завязано на подобную информативность и быстродействие. И уже со своего аккаунта я мог заходить и искать нужную мне информацию. К тому же к своему аккаунту я подключил эскин системы защиты. И теперь Гуркнар должен был сам попутно собирать для меня информацию. Я сумел убедить его, выстраивая логические цепочки, что моя жизнь напрямую зависит от объема нужной мне информации, и то, что именно она мне нужна, решаю именно я. Конечно, со стороны все это звучит немного предвзято и даже где-то частично наивно, но теперь можно было понять главную сложность ситуации. Никто и ничего не смог бы сделать так, как сделал я. Дело в том, что у искусственных интеллектов существовали приоритеты, и если он обычно заявлял, что это не касается его юрисдикции, или не соответствует его приоритетам, то проблемой было именно убедить его в необходимости сделать это. Жители Содружества привыкли давать приказ и ждать его выполнения, а вот саму логичность действий обсуждать не привыкли. Я же логично доказывал оппоненту тот факт, что его помощь в данном вопросе действительно мне нужна. Может быть, с моей стороны это в чем-то даже и глупо, не спорю. Возможно, с нейросетью я буду сам быстрее разыскивать и отсеивать необходимую мне информацию. Все это вполне возможно и объяснимо. Вот только учтите, пожалуйста, тот факт, что в данном случае следует учитывать и то, что убедив искусственный интеллект мне помогать, я добился от него послушания, и теперь он даже не задавал каких-либо вопросов, что и зачем мне нужно. Он просто искал информацию, которую я запрашивал. Таким образом я создал своеобразного посредника, позволяющего мне действовать достаточно быстро.